Под вишней, с уже отливавшей багрянцем листвой, он остановился и сел на траву. Он полез в нагрудный карман и, достав оттуда предмет, который мастер Александр не предположил бы увидеть у него, маленькую деревянную флейту, поглядел на нее с нежностью. Этот нехитрый и детский с виду инструмент принадлежал ему не очень давно, около полугода, и он с удовольствием вспоминал день, когда оказался его владельцем. Он приехал тогда в Монте-Порт, чтобы обсудить с Карло Ферромонте кое-какие музыкально-теоретические вопросы. Зашла речь и о деревянных духовых инструментах определенных эпох, и он попросил друга показать ему монтепортскую коллекцию инструментов. С удовольствием, обойдя несколько залов, заполненных старинными органными кафедрами, арфами, лютнями, фортепианами, они пришли в склад, где хранились инструменты для школ. Там кнехт увидел целый ящик таких маленьких флейточек и, рассмотрев одну из них и испробовав, спросил друга, можно ли ему взять какую-нибудь с собой. Со смехом попросив его выбрать себе какую-нибудь одну, со смехом дав ему подписать расписку, Карло очень подробно объяснил строение этого инструмента, обращение с ним и технику игры на нем. Кнехт взял с собой эту красивую игрушку, и поскольку со времен прямой флейты своего эшгольдского детства он не играл ни на каких духовых инструментах и не раз уже собирался снова этому поучиться, часто упражнялся в игре. Наряду с гаммами он играл старинные мелодии сборника, изданного Ферромонте для начинающих, и порой из сада магистра или из его спальни доносились мягкие, приятные звуки дудочки. Мастерства он далеко еще не достиг, но какое-то число этих хоралов и песен играть научился. Он знал их наизусть, а некоторые с текстами. Одна из тех песен, подходившая, пожалуй, к нынешним обстоятельствам, пришла сейчас ему на ум. Он тихонько произнес несколько строк. «Чело мое и члены поникли, утомлены, но вновь я воспрянул и в небо глянул, и бодр я и весел, и радостно мне». Затем он приложил инструмент к губам и стал играть мелодию, глядя на мягкое сияние далеких горных вершин. Слушай, как пленительно звучит на флейте эта бодро-благочестивая песня, и чувствуя себя умиротворенным, слившимся с этим небом, с этими горами, с этой песней и с этим днем. Он с удовольствием трогал пальцами гладкое круглое дерево и думал о том, что кроме одежды, прикрывавшей его тело, эта дудочка была единственным имуществом, которое он позволил себе взять из Вальзеля. За годы вокруг него накопилось много более или менее похожего на личную собственность, прежде всего заметок, тетради с выписками и тому подобное. Все это он оставил. Деревня игроков могла распоряжаться этим как угодно, но дудочку он взял и был рад, что она с ним. Она была скромная и милая спутница.